Ах, господа, куда теперь мне деться? Могу ли я такой быть жизни рад? Я истину одну усвоил с детства. Лишь тот живет приятно, кто богат. Баллада о приятной жизни. Твердят, что на земле всего прекрасней, а быть мудрым, быть философом, аскетом, забывший про желудок свой при этом. Так и я скажу, оставьте эти басни. Кто хочет жизнью тешиться простой, пусть тешится, уволите лишь меня. Нигде, нигде на свете, даже дня, нельзя прожить на пище на такой. Свободы не прикроешь, голый, извините за. Лишь тот живет приятно, кто богат. И я хотел великим быть не в меру, и я стремился честным быть и чистым. Но, присмотревшись к сим идеалистам, сказал себе, не следуй их примеру. Ты мудрый, чист, но как несчастен ты. Ты смелый, гол, но свет тебе не мил. Ты мудрым, честным, смелым, голым был. Теперь с тебя довольно чистоты. Забудь о чести, плюнь и будешь рад. Лишь тот живет приятно, кто богат. Чести, плюнь и будешь рад. Лишь тот живет приятно, кто богат. Ах ты, негодяй! Как ты можешь смотреть мне в глаза после того, что было между нами? Люси, у тебя нет сердца. У тебя нет сердца, видя своего мужа в таком положении. Мужа? Ах ты изверг! Ты думаешь, до меня не дошла история с Полли Питчем? Что? Люси! Так бы и выцарапала тебе глаза. Ну неужели ты такая дура, чтобы поверить в историю с Полли Питчем? Ну разве ты не женился на ней, чудовище? Женился? Бо, да я бываю у них в доме, я болтаю с ней, разочек-другой так, ну чмокну я теперь этой дуре, вздумалась раззвонить, что на ней женился. Люси, я готов на все, чтобы только тебя успокоить. И если ты думаешь, что брак со мной тебя успокоит, то пожалуйста. Что еще может сказать джентльмен? Больше он ничего не может сказать. Ах, Мэг! Единственное, чего я хочу, это стать порядочной женщиной. Боже мой, если ты думаешь, что ты ее станешь, выйдя за меня замуж, то, пожалуйста, что еще может сказать джентльмен? Больше он ничего не может сказать. Ах, Мэг, где мой муж? Боже мой. Ах, Мэг, вот ты где! Не прячь глаза. Тебе нечего меня стыдиться. Я же твоя жена. Подлец! Мэкки в тюрьме. Ну почему ты не ускакал за Хайгейтское болото? Ты обещал мне, что больше никогда не пойдешь к женщинам. Я знала, как они с тобой поступят, но я тебе ничего не сказала, потому что я тебе верила. Ни слова, Мэг, ни взгляда. О, Мэг, подумай только, как страдает твоя Полли, видя тебя здесь. Ах ты дрянь! Что это значит, Мэг? И вообще, кто это? Скажи, пожалуйста, кто перед ней стоит. Скажи, пожалуйста, что я твоя жена. Полли. О, прохвост, Люси, о, подлец! Значит, у тебя две жены, чудовище. Люси, скажи, Мэг, разве я не твоя жена? Ой. Разве я не сделала для тебя всего, что могла? Я вступила в брак невинный. Ты это знаешь. Ты поручил мне шайку, и я в точности выполняла наш договор. И я не позабыла передать Джекову, чтобы он... Если бы вы обе придержали язык, то сразу бы все выяснилось. Нет, мой язык не придержишь. Я не могу этого вынести. Живой человек не может этого вынести. Да, моя милочка, конечно. На стороне жены... Жены? Жены есть известные преимущества. Может быть, к сожалению, чисто внешне. Впрочем, не мудрено и голову потерять при его заботах. Хороши заботы. Ну и дрянь же ты откопал. Нашел кого покорять. Ой. Вот так красавица и сон. Ой, они меня доведут. Дуэт «Ревнивец». Выходи, красавица из Сохо. На тебя мне дай полюбоваться. Ты вправду выглядишь неплохо. Что за ножки? Ах, какая цапля! Моего ты прихватила мужа. Все ты врешь, все ты врешь. Можно ли найти невесту хуже? Это ложь, это ложь. Так безумец, если он. Так безумец, если он. Если он в тебя влюблен. Если он в тебя влюблен. А кому нужна такая грязная, уродливая, злая? Живы будем поглядим, живы будем поглядим, живы будем поглядим, живы будем поглядим. Нет, Мэки мой, мы не разлучны с Мэки, со мной одной, любовь его навеки. И не скажешь, так сухая, и всякого привная, бояться не желаю. Говорят, я всех красивей Сохо, удалась и нравом, и обличьем. Согласитесь, что не так уж плохо походить во всем на поле бичем. Ах ты, дрянь! От дряни слышу. Своего я покорила мужа. Все ты врешь, все ты врешь. Я красивей, ты гораздо хуже. Это ложь, это ложь. Мэг безумец, если он. Мэг безумец, если он. В эти ножки не влюблен. В эти ножки не влюблен. Ну скажите, разве я такая грязная, уродливая, злая? Живо будем поглядим, живо будем поглядим. Живо будем поглядим, живо будем поглядим. Нет, Мэгги мой, мы не разлучны с Мэгги, со мной одной, любовь его навеки. И не знать, как тумая, и всякого привная, а это не желаю. Мне наплевать! Ну, Люси, Люси, успокойся, не рычи, успокойся. Полли! Просто-напросто выкидываешь штуки. И хочется нас разлучить, видите ли. Да. Полли, меня повесят. А она станет выдавать себя за мою вдову. Ей-богу, сейчас не время для таких штучек. Не время. И у тебя хватит совести от меня отказаться. А у тебя хватит совести утверждать, что я женат? Полли, зачем усугубляешь страдания? Зачем усугубляешь? В самом деле, мисс Питчем, вы же только себя срамите. Да и как вам не стыдно волновать человека в таком положении? Это чудовищно. Если вам знакомы элементарные правила приличия, уважаемая мисс, да, то вы должны быть сдержаннее с мужчиной в присутствии его жены. А? Если вы, сударыня, хотите устроить здесь скандал, то я просто буду вынуждена позвать сторожа, чтобы он указал вам выход. Высший свет. Увы, мисс. Миссис. Миссис. Миссис, позвольте мне еще сказать вам, мисс, да, пожалуйста, что такие манеры вам не к лицу. Мой долг велит мне остаться с моим супругом. Что ты мелешь? Люси, что Люси, ты мелешь? Люси, ах, она не хочет уйти. Ее выгоняют, а она не с места. Ну что, может быть, выразиться яснее? Да заткнись ты, голова! Поля, а не то получишь по морде! Уважаемая, да тебя же выгоняют, зануда! Нет, не надо попроще, она не понимает деликатного. Твоей-то девочки! О, боже мой, да я же только унижаюсь! Ведь это же ниже моего достоинства! Посмотри на мой живот, гадина! Такое бывает? с бухты-барахты? Ослепла, что ли? Полли, боюсь, что такое с бухты-барахты не бывает. Ты навоз. Да, вот нашьёшь. Да, этим думаешь разжалобить. Не надо было связываться с ним, деликатная леди. Ну, Мэг, это уже слишком. До этого нельзя было доводить. Я просто не знаю, что мне теперь делать. Где моя дочь? Вот ты где! До чего я дожила? До чего я дожила? Твоя почтенная мать должна вытаскивать тебя из тюрьмы! Марш домой! К тому же у него сразу две жены. Нерон этакий! Оставь меня, мама, ну ты же не знаешь. Марш домой! Вот видите, вашей маме приходится учить вас уму-разуму. Марш домой! Оставь меня, мама! Мне нужно сказать ему еще два слова. Это очень важно, мама. Это тоже не менее важно. Марш домой! Мэг! Марш! Мама! Давай, марш! Мама! Марш домой! Люси, ты вела себя великолепно. Ну, конечно, я не мог обращаться с ней так, как она этого заслуживает. И, конечно, мне было жаль ее. Но ты сначала подумала, что в ее словах есть доля истины, а? Да, милый. Сначала я так и подумала. Деточка, если бы это было так, ну разве ее мамаша запрятала бы меня сюда? Ты же слышала, как она меня третировала. Да. Раз так обращаются с зятем, то так обращаются с кем-то, я не знаю, растлителем, ну, соблазнением, но не с зятем же, в конце концов. Ах, Мэг, я счастлива, если ты говоришь это от чистого сердца. Я так тебя люблю, Мэг, что лучше мне видеть тебя на виселице, нежели в объятиях другой женщины. Разве это не удивительно? Люси, хочу быть обязанным тебе жизнью. Чудесные слова. Повтори их еще раз. Хочу быть обязанным тебе жизнью. Ты хочешь, чтобы я бежала с тобой? Боже, нет, Люси, вдвоем нам будет трудно скрыться. Но как только поиски прекратятся, я тебя выпишу срочной почтой. Как я могу помочь тебе? Подай мне трость. Ну, скорее, скорее. Возьми. Спасибо, деточка. Плод нашей любви, который ты носишь под сердцем, свяжет нас навеки. Что здесь происходит? Отдайте трость! Отдайте трость! Отдай! Беги, Мэтью! Беги! Отдай! Радиокультура и Гостелерадиофонд представляют спектакль театра сатиры «Трехгрошовая опера». Элло, Мэг. Мэг, это я, твой бедный Джеки Браун. Мэг, ну скажи что-нибудь, я не в силах выдержать твоего мол... Что такое? Убежал! Ну и слава богу. Моя фамилия Питчем. Я пришел за 40 фунтами, обещанными за поимку бандита Мекхита. Hello, господин Мекхи. Вот как? Пришел навестить преступника, и кого же я вижу? Пантера Браун сидит, а его друг Мекхит не сидит. Вот это не моя вина. Конечно, не ваша. Не станете вы сами себя ставить в такое положение. Конечно, вы тут ни при чем, Браун. Господин Питчем, я просто вне себя. Могу себе представить. Наверное, у вас на душе кошки скребут. Ужасная вещь — чувство собственного бессилия. Ребята делают, что хотят. Это ужасно, ужасно. Я бы на вашем месте лег в постель, закрыл глаза и вообразил, что ничего не случилось. Главное — выкинуть все неприятности из головы. И те, что были, и те, что еще будут, Браун. Что вы имеете в виду? У вас прекрасная выдержка. Я бы на вашем месте упал в обморок, лег в постель и пил горячий чай. А главное, позаботился, чтобы кто-нибудь положил мне руку на лоб. Ну, я не виноват, если парень убежал. Бывают случаи, в которых и полиция бессильна. Вы что, считаете, что мы здесь, в тюрьме, уже не увидим господина Макхита? Как сказать? Не понял. Как сказать? Понятно. Да, вы подвергаете себя величайшим неприятностям, Браун. Блистательной коронацией дело не пахнет. Что вы имеете в виду? Позвольте вам напомнить один исторический факт. В 1400 году, до Рождества Христова, он наделал много шума, однако ныне он неизвестен в широких кругах. Интересно. Когда умер египетский фараон Рамзес II... Второй? Рамзес. Как говорят книги по истории, коронационное шествие престолонаследницы Семирамиды... Семи? Рамиды. Превратилась из-за чрезмерного энтузиазма низших слоев населения, я подчеркиваю, низших слоев населения, в сплошную цепь катастроф. Историки в ужасе от расправы, которой подвергла Семирамида своего полицмейстера. Подробностей я не помню, но речь шла о каких-то змеях. Не понял. Которых она велела кормить его мясом. Вот теперь понятно. Да не оставит вас Господь Бог, Браун. Единственный выход из моего положения — это показать когти. Тем люди живы, а люди живы тем, что раздевают, терзают, мучат, душат, гонят, бьют плетьми других людей, а сами забывают, что и они являются людьми. Ой, господа, вся правда без прикрас. Одни с преступлением борят нас. Вы учите нас честно жить и строго, не воровать, не лгать и не... Отмойте кровь и грязь хотя б немного, а уж потом учите честно жить. Поборник благонравия и добра, шериф и президент, и генерал, сегодня врете больше, чем вчера, и больше врет, кто больше всех украл. Добейте, что людская боль сначала ломоть от каравая получала. А люди живы тем, что раздевают, терзают, мучат, душат, гонят, бьют плетьми других людей, а сами забывают, что и они являются людьми. Заведение Пищево. Здесь идет горячая работа. Нищие малюют плакаты, потому что в эту ночь Пищев готовится к решительному выступлению. Он намерен испортить официальное празднество по случаю коронации королевы. Он намерен устроить демонстрацию голода, нищеты со своей нищей братьей.